Тут же были несколько парнишек нашего возраста, как раз подходящего для службы. Но эти служить не пошли. Волосатые, недотепистые, грязные какие-то. Да чего там? Я сам таким же был, пока не пошел в армию. Вначале мы заметили, что за столиком сзади двое из этих молодых невеж и два торговых моряка, судя по одежде, начали отпускать разные замечания с тем, чтобы мы слышали. Приводить этих замечаний не буду. Мы им ничего не сказали. Когда замечания приняли более личный характер, а смех стал громче, и все посетители умолкли и стали прислушиваться, котенок шепнул мне: «Идем-ка отсюда». Я подмигнул Пату Леви, он кивнул. Рассчитываться было не надо, в этом заведении брали деньги вперед. Мы поднялись и пошли. Они пошли за нами. Пат шепнул: «Внимательно». Мы продолжали идти, не оглядываясь. Они догнали нас. Я увернулся. Тот, кто бросился на меня, получил ребром ладони по шее и пролетел мимо. Я бросился помочь ребятам, но все уже кончилось. Их было четверо. И все четверо лежали. С двумя справился котенок. А Пат, можно сказать, размазал своего по фонарному столбу, швырнув его чуть сильнее, чем надо. Кто-то, по-моему, хозяин заведения, должно быть, позвал полицию еще когда мы пошли к выходу. Они примчались тут же, пока мы стояли, не зная, что теперь делать с такой кучей мяса. Сразу два полисмена. И так быстро. Видать, район был не из спокойных. Старший требовал, чтобы мы возбудили дело. Но никому из нас не хотелось, ведь Дим же сказал не ввязываться. Котенок посмотрел на него безмятежно, будто 15-летний, и сказал: «Они, я думаю, споткнулись». «Да уж, понятно», — согласился полицейский. И, выковырнув носком сапога из откинутой руки нападавшего на меня нож, сунул его между плит по ребрика и сломал лезвие. «Ладно, вам, ребят, лучше пойти в другой район». И мы ушли. Я был рад, что Пат с котенком не стали подымать дело. Вообще-то покушение штатских на военнослужащего — штука серьезная, но какого черта? Все по справедливости. Сами полезли, сами и получили, все нормально. Хорошо, что в увольнении мы ходим без оружия, и нас тренировали отключать, не убивая. Ведь все, что мы делали, шло на одних рефлексах. Я до последнего не верил, что они на нас полезут, а потом уже действовал, не думая. Вообще ни о чем не думал, пока драка не кончилась. Вот тогда я до конца понял, насколько изменился. Мы пошли обратно на станцию и сели в автобус до Ванкувера. Сразу, как мы прибыли в лагерь Спуки, нас начали обучать технике бросков. Когда доходила очередь, наш взвод, полностью укомплектованный взвод, а назывались мы все еще ротой, перебрасывали на северный космодром Волла-Волла. Сажали на корабль, поднимали в космос, производили бросок. Там мы проделывали все упражнения и собирались к маяку. Всех дел на день. С 8 ротами выходило поначалу даже меньше, чем по броску в неделю. Но потом стало и по нескольку раз в неделю. Ряды наши продолжали редеть. А броски пошли сложнее. В горы, в арктические льды, в австралийские пустыни. Когда же мы кое-чему научились, то и на поверхность Луны, где капсула сбрасывается с высоты в несколько сот футов и потому взрывается, едва отстрелившись. Нужно было живо оглядеться и приземлиться только на двигателях скафандра. Воздуха там нет, и парашют бесполезен. При этом плохая посадка могла разгерметизировать скафандр, после чего находящемуся внутри остается только задохнуться. Причиной истощения наших рядов были несчастные случаи. Смерти, ранения, а некоторые просто отказались войти в капсулу. И их даже не ругали, их просто отвозили назад в лагерь и тем же вечером увольняли. И даже тот, кто сделал несколько бросков, мог вдруг запаниковать и отказаться. И инструкторы говорили с ним мягко, будто с другом, который внезапно захворал. Я никогда не отказывался войти в капсулу, зато узнал, что такое дрожь. Меня трясло каждый раз, как дурачка пуганого, да и сейчас трясет. И все же, пока ты не прошел броска, ты не боец. Рассказывают такую байку, может и выдуманную, про МП, который осматривал Париж. Посетив дом инвалидов, он посмотрел гробницу Наполеона и спросил часового француза: «А это кто?» Француз был ужасно оскорблен. «Мсье не знает. Это гробница Наполеона. Наполеон Бонапарт был величайшим воином всех времен и народов». МП немного поразмыслил, а потом спросил: «Да? А где же он выбрасывался?» «Все это, конечно, выдумки. Там снаружи есть громадная надпись, объясняющая, кем был Наполеон. Однако думать о нем МП должен был именно так». Наконец, подготовка кончилась. Я вижу, что почти ни о чем не рассказал. Ни слова о большей части нашего оружия, ни слова о том, как мы бросили все и 3 дня тушили лесной пожар, ни слова о той тревоге, которая оказалась настоящей боевой, но мы не знали этого, пока все не кончилось. Ничего о том дне, когда сдуло кухонную палатку. Вообще ни одного упоминания о погоде. А ведь уж мне поверьте, погода для нас, пончиков, штука очень важная, особенно дождь и грязь. Но что погода так уж важна, нам только там казалось. Сейчас-то для меня все это выглядит сплошной ерундой. Вся погода за это время подробно описана в метеосводках и ежегодниках. Их вы можете достать везде, и там изложено все, что надо. Вначале в нашем полку было 2009 человек, а теперь стало 187. 14 умерли, один был казнен, и имя его вымарано из списков. Остальные поувольнялись, были выгнаны, переведены, получили отставку по здоровью или еще как-нибудь. Майор Меллой сказал краткую речь. Каждый из нас получил сертификат. Мы в последний раз прошли к осмотру, а затем полк был расформирован, и знамя его зачехлено до той поры, пока через 3 недели не понадобится снова, чтобы напоминать еще паре тысяч шпаков, что они воинская часть, не так себе толпа. Теперь я был рядовым обученным, и перед моим личным номером вместо букв РН появилась Р. О, большой день. Может быть, самый большой в моей жизни.